Ночной прибой. Когда этот парень был уже мертв, и запах его горячей плоти развеялся в воздухе, мы все вернулись на пляж. У Кури был радиоприемник, переносная транзисторная штучка со встроенным магнитофоном. Нельзя сказать, чтобы он звучал великолепно, но громко — это уж точно. Раньше, до А6, Кури был, что называется, зажиточным. Но кого теперь интересует подобная чушь? Даже его магнитола была не более чем красиво выглядевшим хламом. В эфире осталось лишь две станции, которые мы смогли поймать. Одним передатчиком в Портсмуте управлял какой-то болван, выбравшийся, наверное, из лесной глуши и к тому же свихнувшийся на религиозной почве. Он крутил записи Перри Кома, молился, просто вопил. Крутил Джонни Рея, читал псалмы и снова вопил. И подобная чушь продолжалась без конца. Однажды он запел «Вяжущие снопы» своим натреснутым голосом, и мы с Нидлс хохотали до истерики. Станция в Массачусетсе была гораздо лучше, но поймать ее мы могли только по ночам. Там была группа каких-то ребят, похоже, они пользовались аппаратурой какой-то большой станции, оставшейся без присмотра после того, как все ушли или умерли. Они рассказывали всякие смешные истории, зачитывали письма и подобную чушь. Это было действительно смешно, просто помрешь со смеху. Именно их мы слушали на пути к пляжу. Мы с Сьюзи держались за руки. Впереди шли Келли и Джоан, а Нидлс, как всегда, уже скрылся за ближайшим холмом. Кори замыкал шествие, размахивая приемником. Стоуна пели Энджи. «Ты любишь меня?» — спрашивала Сьюзи. «Это все, что я хочу знать. Любишь ли ты меня?» Сьюзи нужно было постоянное утешение. Я для нее был вместо плюшевого мишки. «Нет», — ответил я. Она все толстела, и если проживет еще достаточно долго, что маловероятно, то станет толстухой с обвисшими телесами. К тому же она была слишком болтлива. «Ты невыносим!» — она закрыла лицо руками. Ее наманикюренные ногти тускло сверкнули в слабом свете луны, взошедшей около часа назад. «Опять будешь реветь?» «Заткнись!» По ее голосу было понятно, что она действительно собирается зареветь. Мы перебрались через холм, и я остановился. Я всегда останавливался на этом месте. До А6... Это был общественный пляж. Туристы, семьи на пикнике, сопливые детишки со своими толстыми бабушками. Повсюду в песке обертки леденцов и палочки от мороженого. На пляжных подстилках лежат прекрасные люди. Воздух пропах смесью выхлопных газов с близлежащей стоянки. Водоросли и крема для загара — медный блеск. Но сейчас и мусор, и грязь исчезли.